Глава 21. Непредвиденная проблема. Не успел сам отключиться от канала и снять гарнитуру, как мощная волна, пробирающая до дрожи силы, пришла из ниоткуда, словно поток захлестнув всех, находившихся в помещении. «Волчок успел предупредить тебя, и я вижу, ты успел обозначить нашим старым новым друзьям правила поведения». Вышагивая из-за книжного шкафа в роскошном черном платье и на каблуках, красотка очутилась в центре комнаты. Сэм дал себе слабину, отмечая, насколько сильно изменилась и открыто демонстрировала свою красоту эта скрытая правительница аномальной зоны, ставшей храмом и приютом для тысяч живых существ. Внезапно женщина совершила движение рукой, будто хватая за шею невидимого противника, в ответ на что генерал Котобутов замер в неестественной позе, лишь носками своих ботинков касаясь старого паркетного пола. «И все же некоторым не хватает мозгов для правильного принятия решения. Впрочем, я не особо-то и надеялась на благоразумие. Свои способности будешь на других применять, генерал без армии. Благодарите все, во что вы верите, за то, что в Рудноземске я встретила его, и наши судьбы оказались связаны. Ваш бой еще не окончен, и вашу доблесть еще предстоит показать этому миру, спасая все то, во что вы верили и верите до сих пор». Еще сильнее побледневшая красавица резко выкинула руку вперед, отчего генерала швырнула на кресло, где он жадно стал глотать воздух, с искрами страха в глазах пялись на божественной красоты и силы женщину. «Сэм!» Женщина проигнорировала второго военного, обильно потевшего от чувства опасности, которое было у него развито практически до предела, что и позволило ему дожить до этого момента. Он понимал, что любая глупость и эта стерва просто распылит их на атомы щелчком пальцев. Уровень над головой женщины, появившийся сразу после ее обращения к старику, лишь добавил тревоги, заставляя даже дышать через раз. «Аманда, хранительница храма Оракула. Оракул, уровень максимальный». «Да, что за срочность? Ты неважно выглядишь. Что-то с Марком?» «Марк мертв. Я пришла из-за Лида. Не задавая ни своевременных вопросов. Просто слушай и очень, очень внимательно. Запоминай каждое мое слово». Сэм серьезно кивнул и полностью отрешился от посторонних мыслей. «Нашествие здесь отражено, но это лишь один легион. Демонов не будет. Будут другие. Лид жив, но он в беде. Без...» Ее речь стала обрывистой, и синие линии вен, словно изменчивые русла рек, стали выступать на ее лице. «Без подробностей вы не можете ему помочь. У нас не больше недели. Точное время я даже не пытаюсь предсказать. И так по уши в дерьме с попытками поиграться с судьбой». Выпалила на одном дыхании женщина, после чего зашлась кровавым кашлем и закрыла глаза. Отдышавшись, она, так и не открыв глаза, продолжила. «Храм! Храм памяти! Постройте его! У вас неделя! Или даже меньше времени! Все, я на грани! Больше ничего не скажу! Меня просто сожрут эти твари! Я ухожу и больше не смогу ничем вам помочь!» Две кровавые дорожки ручейком потекли из ее глаз, заставляя раз и навсегда старого самурая запомнить о той жертвенности, что эта женщина понесла ради них. «Почему ты помогаешь нам, если это требует такой цены?» С грустью и сожалением спросил Сэм, не надеясь услышать ответ. Но, к его удивлению, ответ он получил от замершей перед неподвластной ему объемной тенью настоящей тьмы, сгустившейся в углу книжного шкафа. «Потому что я сделала свой выбор еще тогда, на переполненной железнодорожной станции, пропитанной железной пылью города. С тех самых пор я отказалась от простого и безопасного пути. И сейчас я получаю расплату за свой выбор. Прочее уже от меня не зависит. Я верю в вас». Аманда раскрыла свои глаза, и два потрескавшихся рубина, не имеющих ничего общего с человеческим взглядом, уставились на пораженного Сэма. «Я была рада увидеть вас, охотник тени, в последний раз. Отныне я буду ждать развязки в своем пристанище. До встречи. Не знаю, но верю, что она еще случится». Сделав шаг, эта потрясающая женщина растворилась во тьме, отправляясь в свои чертоги. Сэм тяжело вздохнул, ощутив прибавившуюся тяжесть на его плечи. Он несколько раз прокрутил в голове весь разговор, движения, жесты, мимику Аманды и принялся анализировать. Начавшего было говорить полковника Наумова, он резко осадил взмахом руки, призывая к тишине. Наконец, по истечении 5 минут напряженных размышлений и сопоставления полученной информации, он поднялся с кресла и направил свой тяжелый взгляд на 2 военных. «С приходом системы многие вещи упростились и стали легче к пониманию. Однако многое вместе с тем стало загадкой. Здесь и сейчас вы были не только свидетелями нашего разговора, но и были благословлены к непосредственному участию во всем этом. Вижу на ваших лицах недопонимание. Объясню». Сэм начал шагать по комнате взад и вперед, сложа руки за спиной. «Вы видели сейчас краешек силы этой женщины. Она та, кто видит и читает судьбы. Ну да и вы не идиоты. Знаете ведь значение слова «оракул»?» Посмотрев на их лица и получив молчаливые кивки, Сэм продолжил. «С ее силой вырубить, вышвырнуть, убить вас или ограничить слух не проблема. Но вы были здесь и стали свидетелями всего. Объяснение у меня лишь одно. Вы были ею благословлены к присоединению к нам. Она не говорила нам о своих целях. Но по тем обрывкам информации, что мы получили, это нечто глобальное, связанное с жизнью всей нашей планеты. А значит, вы теперь в игре и будете помогать нам в решении нашей задачи. Она очень простая. Спасение людей, уничтожение зомби, зачистка городов». «Секунду, для начала, опуская весь этот маловероятный мистический бред, какими вы ресурсами обладаете для подобных задач, имея в виду зачистку городов?» «Наша сила, наши способности. Наш боевой костяк, способный уничтожать 10 000 зомби практически любого уровня из ныне имеющихся. И Лид. Этот человек. Он в одиночку останавливает бедствие. Сейчас он предотвратил открытие портала в иной мир, где легионы так называемых демонов собирались превратить нашу планету в свои охотничьи угодья или что-то вроде того. Это, кстати, подарочек от Доминиона. К слову о ваших возможных союзничках. До этого он хоть и с нашей технической помощью, но все-таки фактически в одиночку зачистил от зомби Новый Екатеринбург. 500 000 уничтоженных зомби. Столько наши разведчики вписали в доклад о зачистке города с пометкой «по скромным прогнозам». Если же вам интересно, какими такими силами мы обладаем, помните, что Ростов, также зачищенный от зомби объединенными силами и войсками Доминиона, сейчас под нашим контролем. А доминионцев мы разнесли на щепки, и 2 их легиона с бронетехникой и тяжелым вооружением, сплоченным ударом менее чем 20 человек. Сэм нырнул в тень и оказался за спинами 2 колеблющихся военных, положа свои руки каждому на плечо и заговорчески проговорив. «Решайте, с нами вы или нет. Что делать и как делать, я сообщу после вашего согласия. А вы согласитесь, ведь оракул слова на ветер не бросает, и ваша скрипка еще не сыграла свою последнюю мелодию». Сэм был уверен, что они согласятся, а если нет, 2 кинжала прервут их жизни куда быстрее, чем они могут себе представить. Так у поехавших появились еще 2 профессиональных командующих войсками, которые совместно с Василиском были брошены на закрепление контроля и установки порядка в районе Ростовского, крупнейшего в Восточной Европе лагеря выживших. Проехавшись с Алей, Рином, Медведем, Василиской, одиночкой Алексом и 2 новыми командирами объединенных войск, оставшаяся группа подготовилась к серии прыжков в сторону базы. Дон должен был, используя заряженные камни маны, довести всех до Нового Екатеринбурга. Там перегруппировка, отдых, сбор оборудования дальней связи и отрядов добровольцев, после чего конвой должен будет добраться до Уфы, где должно было иметься организованное городское самоуправление, а значит, возможности торговли, союза и прочих сделок. Несколько десятков прыжков через леса, поля, холмы, опустевшие стройки и пепелища разрушенных и покинутых городов. Дважды сделали паузу, позволяя восстановиться и передохнуть Дону. Со временем он все больше и больше понимал свои возможности и способности и был обладателем самого большого количества уникальных, мифических и легендарных предметов, в небеса уносящих его показатели интеллекта и слегка отстающего от него духа. Впрочем, никто и не думал возражать по этому поводу. Его способность решала многие стратегические задачи, что было архиважно в нынешних условиях. Плюс массовые эволюции среди руководителей состава и отложенные массовые посвящения единоверцев сводили на нет все недовольство сотоварищей. Добравшись, наконец, до поселения и расположившись в большом зале, куда уже подтягивались предупрежденные ожившей связью руководители, старшие офицеры и гражданские начальники. «Всех приветствую! Садитесь! Буду краток! Новости есть хорошие и плохие!» Сэм сделал паузу, недовольным взглядом сверля добегающих до свободных мест опоздунов. «Новость первая! Хорошая! Доминион разбит!» «Ура!» Дружно заорали посвященные. «Новость вторая! Это всего лишь их региональное подразделение!» Командира на месте не было. Дальше. Люди из этих своеобразных концлагерей освобождены. Практически все остались с нами. А часть войск, не посвященных в истинную политику и цели врага, присоединились к нам. Одобрительный гул был быстро остановлен лязгом металлической перчатки, впечатавшейся в массивный дубовый стол. «Не перебивайте. Мы так до утра не закончим». «Люди, а их больше миллиона, размещаются в освобожденном врагом Ростове. Но город, как вы понимаете, это разрушенные бетонные коробки с перспективой гуманитарной катастрофы через 2 недели. Именно во столько оцениваются запасы продуктов питания в городе и в очищенных лагерях. Дальше. К нам присоединились главнокомандующий обороны столицы и полковник Наумов, которого некоторые из вас помнят по эвакуации из Новой Москвы. Да, умник, спрашивай». «Новая Москва, все?» «Все. Зомби-командир пришел с миллионами из Старой Москвы и сломил оборону города. Они сохранили некоторое количество бронетехники и личного состава. Но в целом все. И большая часть боеспособных войск тоже все. Тем руководителям подразделений выделить от 1 до 3 человек, которые согласны отправиться в Ростов формировать оборону и снабжение, восстановление города. Выбранные руководители формируют подразделения строго из добровольцев. Основное внимание к врачам, спасателям, боевым подразделениям. Нам нужна дисциплина и слаженность в новом регионе. Потом задашь свой вопрос, Дизель!» Сэм тяжело вздохнул и задал вопрос Виру, командующему со своими заместителями строительством и ремонтов. «Вир, доклад по строительству. Цели, сроки, проблемы». Старик встал и, довольно улыбнувшись, начал свой отчет. «Через час должны закончить строительство цеха начертателя. Персонал Хельгой уже подобран. Несколько рецептов имеются, материалы для них в том числе. Это из-за опережения по графику. Задерживается строительство 3-й стены и больших бронированных врат. Задержка также с ремонтом трассы, соединяющей все наши зоны поселения, от центра до 2-й. Не хватает асфальта, заделываем строительным мусором. Закончили ремонт 4 корпусов на улице Кижеватова для расположения семей наших военных. Специалисты доделывают чертежи будущего храма памяти. Закончили реконструкцию военного арсенала. Перенесли все взрывчатое в опустошенную зону, примыкающую к 3-му кольцу стен. Запущено 8 цехов по выпечке хлеба и восстановлен тепличный комплекс за Макранским мостом. Восстановлено производство текстильное и 2 швейных цеха. Остановилось строительство генератора щита. Отсутствуют высокоуровневые ресурсы. Список пришлю в расширенном отчете. Восстановление мостов остановлено. Нет возможности работать над водой и в нынешних условиях. Больничные корпуса областной больницы полностью восстановили свою работу. К сохранившейся пожарной части присоединились еще 2, восстановившие свою работу. Из системных зданий наполовину построен цех стрелкового оружия, мастерская деревообработки, позволяющая получать древесину для луков, арбалетов, копий и строительства. Кирпичный цех расширен вчетверо, увеличив свою выработку в 3 раза. 3 объекта военной инфраструктуры полностью зачищены и ждут специалистов для возобновления работы. Остальное не столь важно и критично. Вода. Водопровод частично восстановлен, но добычи воды как таковой нет. Отдельная бригада делает бурение грунтовым водом, устанавливая скважины. На сейчас нам этого хватит. Ищем детали для постройки насосоочистительной станции взамен разрушенных в городе. Воды много, но приходится, как в средневековье, в котелках ее кипятить. Хорошо. Наши приоритеты меняются. У вас 4 дня на то, чтобы закончить строительство храма памяти. Это приказ. Привлекайте всех, кто тебе нужен для этой цели. Используйте любые средства. Зови и требуй помощи от наших повсеместных союзников. Цех начертателя пусть все силы приложат к созданию карт для подразделения строителей. Запрещаю даже думать о срыве сроков. Не успеешь? Взгляд, упавший на трусоватого Вира, был столь ясным и пронзительным, что он даже вытянулся по стойке смирно, смиренно проблеев: «Успею!» «И список мне присылай, что необходимо из материалов для строительства щита. Это также важная задача. Она на 2-м месте после храма». «Сэм, в чем спешка? Это нарушает наши планы, которые мы согласовали перед вашим отъездом. А где Лид?» «Лид, он исчез. Он, как всегда, полез сражаться с какой-то неведомой херней, стараясь остановить нашествие демонов. И остановил, что неудивительно. Но сам попал в беду. Мы не можем его найти. Благодетель Аманда, рискуя жизнью и положением, дала нам не только предсказание, но и прямое указание, что сделать, чтобы помочь ему. И совет был простой — построить храм». Внезапно один из помощников заместителя строительной бригады упал и взвыл от боли, крутясь и изгибаясь, словно получив приступ эпилепсии. Сэм обратился тенью, первым оказавшись у несчастного. «И благодарите Бога, что Лид каждому из вас поселил симбионта, не позволяющего нанести ему вред, ведь если бы вы задумали диверсию, вас бы скрутило в бараний рог от боли после того, как вы получили от меня эту информацию. Прямо вот как его. Ну и на кого ты работаешь, Астарот? 10-й уровень, почетная должность мастера-строителя. И такой финал». Сэм схватил за волосы диверсанта, потащив его под шум и гам толпы в сторону холла, где вызвал лифт и уехал на -1 этаж. Там располагался 2-й его рабочий кабинет. Кабинет контрразведчика. В 200 километрах от Ростова, у стоянки местных охотников, занимавшихся разведкой добычи, задрожала земля. Из-под горного склона, на лишенном камней холме, разрывая и выворачивая наружу тонны почвы, прямо в сторону вскинувших оружие людей, вылезла огромная многоножка. Жуткими белыми жвалами она шевелила, нервируя людей. Устремив маленькие глаза в сторону группы людей, она вскрикнула и двинулась несколько севернее лагеря, в сторону леса. Замершие люди тревожно провожали ее взглядом и нацеленными ружьями. «Там же Арам!» — шепотом воскликнул один из мужчин, вспоминая, как удалился по большому к лесополосе их товарищ. «А-а-а!» На кромке леса гигантский монстр столкнулся с испуганным мужчиной, быстро и без затей, выпустив весь запал 2-ствольного охотничьего ружья в голову монстра. «Скря!» Монстр ускорился, в одно мгновение накрыв собой тело жертвы и скрывая звук хрустящих костей. «Тихо, тихо, пусть она уходит, пусть она уходит». Мужчина с трясущимися руками успокаивал сам себя и давал указания своим спутникам, заклиная ужасного монстра уйти куда-то подальше. Монстр закончил перебирать лапами и медленно повернулся, направив взгляд окровавленной морды на людей. Было непонятно, то ли монстр сожрал их товарища, то ли просто убил своими жвалами. «Скрей!» Монстр отвернулся и продолжил свой путь через лес, выворачивая, ломая и срезая лапами деревья, мешающие его движению. «Эй, Ковк, это что за тварь была? И какой у нее уровень? В ней не меньше 30 метров в длину, 5 в ширину. По лапам я вообще со счета сбился. Ковк, чё молчишь?» Севший на сырую землю лидер общины охотников тихо затараторил, обращаясь к смуглому парню с большим пивным пузом и шрамом от губы до уха. Когда оно вылезло, это существо, Лид, было всего лишь 4-го уровня, а после того, как оно, Арама, звалило, стал 5-м. 5-м? И двойка из ружья прямо в морду ее даже не поцарапала. Что за монстр мы встретили, парни? А что будет, когда оно прокачается? Не сводя взгляда с леса, все так же шепотом выдавливал из себя слова старший охотник. «Николаич, а вдруг там это, еще такие?» Кивнул в сторону ведущего к горам тоннеля щуплый худой парень с луком в руках. «Не каркай, Сорокин, но вообще согласен сменить стоянку. Что-то мне это место не нравится. Исходи, забери ружье Арама», — приказал с опаской смотрящий на тоннель Николаич. Мужчины спешно похватали все свои пожитки и стали собираться, когда Сорока вернулся и со стекленевшим взглядом протянул ружье главе. «Не сожрала, не сожрала. Просто порубила, как капусту», —